478. Матерь Агни-йоги. Также нужно понять, что замолкание сознания есть явление временное, и не мудрствовать в эти моменты лукаво. Оно сменится противоположной волной подъема и новыми, еще более глубокими поступлениями. Развитое сознание не может не иметь своего ритма, не зависящего от внешних условий. Не забыты и не оставлены, ибо идете путем непреложности, и уже близко сужденное счастье.